Глава 21. 1 августа. Последний день командировки. Вылет в 9:30 Москвы. Майор Скворцов кончил укладывать вещи. Нехитрое дело. Бритвенный прибор, эспандер, трусы, две колоды карт, одеколон, мыло. Вот и все. Главное, ничего лишнего. Чемодан маленький, как портфель. Не забыть побриться перед отъездом. Он позвонил на метео. «Как у вас с погодой?» «Нормально, 5-7 метров в секунду». «Полеты разрешены?» «Так точно». «Значит, летим. Все в порядке, в вагон времени». «В самолете будет холодно. Я накрою ее и себя чехлом от мотора, и будем сидеть плечом к плечу до самой Москвы. А дальше? Там видно будет». Скворцов начал бриться. Он, не торопясь, взбил мыльную пену в тазике. Он любил, чтобы много пены. Намылился, взял бритву и провел по щеке. В дверь постучали. «Войдите». Вошла Лида Ромнич. Он вздрогнул и порезался. «Вы?» — сказал он, опуская бритву. Она молча глядела на него. «Какой же он странный!» С пеной до самых глаз, а глаза серьезные, в лохмах ресниц красивые, по пене извилистая красная дорожка. «Вы, кажется, порезались». «Это ничего, простите». Он взял вафельное полотенце, вытер лицо, так и стоял с полотенцем в руках. «Павел Сергеевич, дело в том, я сегодня не лечу. Прислали продление командировки. Сейчас еду в поле. Пришла попрощаться». Он стоял постепенно бледнее и вдруг сказал: «Любимая, что же нам-то с вами делать, а?» «А ничего», — быстро ответила Лида, — «ничего нам с вами делать не надо». «Верно», — сказал Скворцов, — «делать нам с вами, пожалуй, нечего». «Ну вот, мне сейчас пора ехать, и я вас больше не увижу. Так давайте попрощаемся». Он взял ее за руку и посмотрел в глаза. «Нечего, нечего», — сказала она, — «нечего вам на меня смотреть. Ну, будьте здоровы. И вы». Лида сбежала с лестницы, села в газик и хлопнула дверцей. «На 10-ю, пожалуйста». «А товарищ майор?» — спросил Тюменцев. — «Он не едет. Он сегодня в Москву улетает». — «Как же так? А я не знал». Тюменцев даже побледнел под своим пухом и повторил: «Как же так?» — «А вот так. Поедемте». Тюменцев медлил, что-то искал у себя под ногами и вдруг спросил: «А вы не имеете против, если я зайду с товарищем майором попрощаться?» «Пожалуйста, я подожду». Тюменцев постучался в номер. «Войдите». Майор Скворцов стоял с полотенцем в руках. «А, это ты, Игорь, так ведь еще рано. Через полчаса поедем». «Товарищ майор, меня на 10-ю разнарядили. Вас, наверное, Букин повезет». «А ты что?» «Проститься зашел». «Извиняюсь, товарищ майор». «Да-да, проститься». «Очень хорошо, что зашел. Садись, Игорь». «Некогда, товарищ майор». «Постой, папиросы возьми». «А как же вы, товарищ майор?» «Обойдусь. Бери, бери». Тюменцев взял папиросы. «Будешь в Москве? Заходи, звони. Вот тебе адрес, телефон». Тюменцев бережно сложил бумажку и сунул ее за борт пилотки. «Разрешите идти, товарищ майор?» «Иди. Всего тебе. Будь здоров. Руку давай». Они попрощались за руку. Тюменцев вышел. По дороге на 10-ю площадку он был молчалив. Нет, не так хотел бы он попрощаться с майором. А как? Он и сам не знал. Он вел машину и придумывал варианты. Вот как он должен был сказать: «Товарищ майор, вы такой человек, прямо редкий человек. Если бы все люди у нас были такие, можно было бы строить коммунизм. А майор ответил бы: «Спасибо, Игорь, я тебя полюбил. Хотел бы я иметь такого сына. Желаю тебе больших успехов в учебе и личной жизни». Нет, так бы майор не сказал, он бы сказал по-другому. И всю дорогу Тюменцев маялся, придумывая свой разговор с майором Скворцовым, но так и не придумал. Лида Ромнич смотрела в степь. Она лежала кругом, истерзанная огнем и солнцем, расстрелянная, замученная, потерявшая облик земли. Ефрейтор Букин довез его до аэродрома. Скворцов вышел из машины и присоединился к группе ожидающих. В центре ее стоял генерал Сиверс, а перед ним, на вытяжку, полненький капитан с красными ушами. «Послушайте, капитан», — говорил Сиверс в растяжку с каким-то даже гвардейским акцентом, — «вы знаете, какая разница между мужчиной и женщиной?» Капитан на мгновение озадаченный что-то сообразил и расплылся. «Знаю, товарищ генерал». «Да нет, что за пошлость? Кроме той элементарной разницы, о которой вы сейчас подумали, есть еще одна, более существенная. Знаете вы ее?» «Никак нет, товарищ генерал». «Так знаете. Разница в том, что мужчина застегивается слева направо, а женщина справа налево. Теперь поглядите на себя и наглядно убедитесь, что вы женщина». Капитан уставился на свой двубортный китель, растерянно пошевеливая то правой рукой, то левой. «Экой вы бестолковый», — сказал Сиверс и перестегнул ему китель на другую сторону. «Советую заучить, где правая сторона, а где левая. Поняли?» «Понял, товарищ генерал». «И больше никогда так не застегивайтесь. Вы же называетесь офицер. Уважение к форме — часть воинской доблести». «Вам когда-нибудь говорили о русской воинской доблести?» Капитан оживился. «Мы — наследники Суворова». «Ясно. Идите. И больше не грешите. Прощаю вас, наследник Суворова». Капитан отошел. Началась посадка в самолет. На этот раз он был полупассажирский, отапливаемый, с четырьмя мягкими креслами в передней части салона. Сиверс немедленно сел в кресло. Скворцов остановился рядом. «Здравия желаю, товарищ генерал. Разрешите сесть?» «Пожалуйста, буду рад». «А, это вы, майор Скворцов, лихой стрелок по самолетам. Здравия желаю. Протоиерей Эннского собора благодарит Причт за бравое и хватское исполнение обязанностей». Скворцов сел. «Ну, как ваш раненый?» — спросил Сиверс. «Поправляется. Через неделю обещают выписать». «Это вам посчастливилось. Могло быть хуже». «Слава богу, обошлось. Даже в некотором роде все к лучшему. Лору Сундукову знаете?» «Сразу после госпиталя хотят расписаться». «Это такая толстенькая». «Да, она». «Хорошая женщина. А знаете, о чем я сейчас думал?» Вспоминал Державина. «Помните оду Державина на смерть Суворова?» «Не помню». «Надо помнить. Ода называется «Снегирь». Что ты заводишь песню военную, флейте подобную, милый Снегирь?» И дальше. «Сильный где? Быстрый, смелый Суворов. Северный громы в гробе лежат». «Отличные стихи. Какова литерация? Северные громы в гробе лежат». «Тухачевского вот тоже нет. А какой был полководец?» Скворцов смутился, не зная, что отвечать. Самолет взревел, двинулся по летной дорожке, некоторое время мягко подпрыгивал, потом оторвался от земли и полетел. Сиверс сидел с закрытыми глазами. Два других кресла оставались свободными. На боковых сиденьях разместились попутчики-офицеры. Кругленький капитан, наследник Суворова, вероятно, москвич, для здешнего полноват, и два других, без сомнения, здешних, оба коричневые, высушенные, с резкими белыми морщинами у глаз. Один постарше, угрюмоватый майор, и другой лейтенант, с белой улыбкой. Он никого из них не знал. Ну и хорошо, что не знал. Хорошо, что один. Скворцов взял газету, но ему не читалось. Моторы гудели, самолет подныривал и выравнивался, каждый раз чуть меняя тембр рева. За окнами была какая-то облачная чушь, смотреть не на что. Он опустил газету и стал думать. Мысли были очень длинные, каждая в час длиной. Например, он думал об Игоре Тюменцеве. Видел его лицо сзади в полоборота, когда он сидит за рулем, пушистую щеку и умный голубой глаз с девчачьими ресницами. Эх, нескладно получилось. Парень пришел попрощаться, надо было поговорить, порасспросить. Он жалел, что так вышло, а главное, эта жалость длилась. Обычно он не думал много над своими промахами. Он как-то убежден был, что жизнь бесконечна и каждая ошибка исправима. А сегодня понял, и даже не понял, а кожей почувствовал, что жизнь конечна, очень даже конечна, и в ней всякая лыка в строку. Незаданный вопрос, несказанное слово или сказанное, но не то. Потом он стал думать про Теткина, который, слава богу, уже поправляется, а если бы погиб, то это была бы вина, ух, какая вина! И что в сущности результат для оценки вины не так уж важен. Вина есть вина, и никуда не денешься. По смежности с Теткиным он вспомнил генерала Гиндина, лежавшего в том же госпитале, и от души пожелал ему здоровья и долгой жизни. Он еще не знал, что генерал Гиндин сегодня умер. И в Лихаревке сейчас только и разговоров, что об этой смерти. И, конечно, больше всего он думал о Лиде Ромнич. Даже не думал, а просто представлял себе, как она стоит там одна, на своих длинных ногах, становясь с каждой минутой все дальше и дальше, все меньше и меньше. «Товарищ майор, вы не спите?» — тихонько спросил голос. Скворцов вздрогнул и открыл глаза. Над ним стоял круглолицый, красноухий, правильно застегнутый капитан. «Мы тут пульку сообразили, просим вас четвертым», — шепотом сказал он, покосился на спящего генерала и плутовски прикрыл один глаз. «Отчего же?» «Всегда готов». Скворцов встал, отряхивая себе мысли. Он подошел к откидному столику, где уже тасовали карты два коричневых офицера, которых он в Лихаревке признал здешними. Впрочем, сейчас уже было ближе до Москвы, чем до Лихаревки. В Москве они сразу станут нездешними. А он сам. Сам он везде был здешним. Такая жизнь. Полненький капитан сдал карты. Скворцов посмотрел на свои и обмер. 10 треф на руках. Что-то невероятное. 10 треф, — сказал он и бросил карты веером на стол. «Вот это начало! — восхитился капитан. — Вам, товарищ майор, должно быть, в любви не везет!» «Да, не повезло-таки. Ну, теперь, братцы, берегись, я в азарт вошел!» «Тасуй, сдавай! — пробурчал майор. Скворцов сдал карты. «Раз — пас. Два. Два — мои». Игра шла. Скворцову везло, карта к нему так и перла. В общем, ему было неплохо, только мешало сознание, что он слишком много, неприлично много выигрывает. Как он не рисковал, выигрыш все рос. Угрюмоватый майор только крякал, капитан начинал нервничать, а лейтенант все улыбался белыми зубами. Они играли, пока самолет не приземлился. «Москва, товарищ! Дальше не повезем!» — объявил командир корабля, выходя из рубки. Скворцов встал и широко потянулся. «Слышали? Москва!» Спасибо за компанию. А расписать? Ревниво спросил угрюмоватый. Не надо, все равно я вас всех обыграл. Игра есть игра, солидно заметил полненький. А, вы меня разве не знаете? Я знаменитый самолетный шулер Скворцов. Слыхали? Это шутка, товарищ майор? Спросил капитан. Какая шутка? Я шутить не люблю. Ну, приветствую вас. Скворцов бодро откозырял, взял свой чемоданчик и пошел к выходу. Он спустился по трапу и ступил на московскую землю. Прежде всего его удивила трава, густая, сочная, интенсивно зеленая. Потом солнце. Какое же это было мягкое, прохладное, невинное солнце. Офицеры спускались следом. Последним шел генерал Сиверс. Скворцов взглянул на него снизу вверх и поразился трагической худобе его щек. Но когда генерал сошел вниз, это впечатление исчезло. Сиверс как Сиверс. Очки, четкость, ирония. «Товарищ генерал!» — начал было Скворцов. «Ась!» — отозвался Сиверс, глядя на него сбоку. «Вас, вероятно, машина встречает». «Машина? Нет, не встречает. Я, знаете, имею обыкновение ездить на городском транспорте без помпы. Честь имею кланяться». Сиверс прикоснулся к фуражке, повернулся по-военному и быстро пошел вперед легким, чуть приплясывающим шагом. С ним вместе уходил вопрос, который Скворцов должен был задать ему, но не задал. Простой человеческий вопрос. «Что с вами?» А несколько минут спустя Скворцов уже ехал домой в автобусе. Миновали зеленые пригороды с дачными домиками, с прудами и утками, с телевизорными антеннами, и вот уже Москва обступила его. Огромный город мчался мимо, отражаясь в зеркальцах множества машин. Люди шли, толкая друг друга, обгоняя друг друга, задерживаясь на перекрестках, и как же их было много! Скворцов смотрел на все это со смешанным чувством отчуждения и узнавания. Вот и дом его. Он вошел в подъезд. На стене детским почерком было нацарапано «Инка выдра». Она выброжала. Он узнал эту надпись и рассмеялся. Инка, о которой шла речь, теперь давно выросла, училась в институте, а подъезд все не отремонтировали. Шагая через две ступеньки, он поднялся на четвертый этаж. «Молодец, организм! Ни отдышки, ничего! Спасибо тебе, организм!» Он вынул связку ключей, отделил один, отпер дверь, вошел. «Кто там?» — спросил женский голос. «Это я», — ответил Скворцов. В прихожую вышла жена, маленькая, пухлая, с гладко зачесанными назад волосами. Выпуклые глаза сияли ребячьей радостью. Изумленно глядя ему в щеку, она вытерла руки фартуком и сказала тонко, на одном дыхании: «Побрился, поторопился, порезался». 1967 год. Конец книги. Ноябрь 2011 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Леонтина Бродская.